Глава 16. Подельник. Москву мы покинули на следующий день. На удивление, дорога прошла спокойно, без происшествий. По всей видимости, противоборствующие стороны зализывали раны, подводили итоги борьбы и строили планы на ближайшее будущее. Этот перерыв был как нельзя кстати. Мы успели вернуться в академию и немного отдохнуть с дороги. На удивление, в академии было много студентов, это несмотря на середину лета. До начала учебы оставалось чуть больше месяца, но многие уже приехали сюда с вещами. Причину мы узнали очень скоро, встретив в гостиной Катю и Егора. «Не вижу ничего удивительного», — заявил Поневин. «Те, кому не повезло жить в Ростове или пригороде, используют любые возможности, чтобы перебраться в безопасное место. А люди думают, что в Стольном Граде будет безопаснее всего. Они напуганы и не знают, куда бежать. Пройдись по улицам, и ты увидишь, что в городе практически не протолкнуться. Людей на улицах стало больше раза в полтора. А есть повод? Банды наподобие тех, что были у Свиридова, появляются как грибы после дождя. Сейчас Карнаухов мертв, а нового князя еще не выбрали. Вот они и чувствуют безнаказанность. Тимошевский уже с ног сбился. Целыми днями с остатками дружинников только и делает, что носится по всему княжеству и пытается поймать всех нарушителей. И что, уже много людей пострадало?» «Много, но в основном по мелочи. То магазинов чистят, то какого-нибудь торговца по дороге с ярмарки встретят. Банды пока не вошли во вкус, так что осторожничают. Но отец говорит, что пройдет немного времени и придется свое дело прикрывать или тратиться еще и на охрану». «Еще бы, учитывая, что происходит в стране. Вы слышали свежие новости из Москвы?» Фролова обвела нас любопытным взглядом. Похоже, она уже успела разузнать все свежие новости. «Узнаю у Машу». Другие девчонки сперва забрались бы в ванну, а она сразу бросилась выяснять обстановку. Константин дал ей отличное воспитание, но немного перестарался. «Удиви», — отозвался я, устраиваясь в кресле. «Ну, Рымина еще не свергли, это уже хорошая новость». «Вот ты загнула», — выпучил глаза Поневин. «Кто ж его свергнет так быстро?» «Политика — это игра, в которой ты играешь не один. В ней много игроков, и каждый отстаивает свои интересы». «Многие, очень многие играют против нас. Рымин это понимает, как и то, что сейчас ему приходится расплачиваться за годы бездействия, пока враги преображенских готовились и копили силы. Одного титула сейчас будет недостаточно. Ему нужны силы и союзники, чтобы дать отпор, перехватить инициативу и навязать свои правила игры». Слушая Машу, я невольно улыбнулся. Такое впечатление, что сейчас говорила не она, а ее отец. Манера речи, обороты... Все выдавало в ее словах Фролова-старшего. «Кстати, Миша, ты знаешь, кто стал новой десницей Рымина?» Маша плюхнулась на кресло рядом со мной и многозначительно посмотрела. «Не томи. Найденов». «И? Как я должен отреагировать на это событие? Мне нужно его поздравить». Маша закатила кверху глаза, но все же решила объяснить. «Тебя не смущает, что десница великого князя, по сути, вторым человеком в государстве, стал человек не из московского княжества?» «Великий князь сближается с регионами. Да, это интересно. Раньше Преображенский выступал за централизацию, а теперь Рымин ведет другую политику». «Как бы не так», — парировала Маша. «Это лишь на поверхности выглядит так. Великое княжество российское для всех, каждый может проявить себя и достичь вершин. Но на самом деле все стараются протолкнуть своих людей. Но не в этот раз. Чтобы понять, что не так, достаточно посмотреть, из какого княжества этот Найденов». «Новгород». «Именно». «Не секрет, что сейчас на нас давят с Запада, а это значит, что таким способом Рымин пытается уладить противоречия с новгородским княжеством и всерьез укрепляет северное направление». «Не забывайте, что и на Востоке не все спокойно», — вмешался Влад. «Пермь и Казань показали свое отношение к нынешнему великому князю». «Востоку деваться некуда. В империю Цинь они точно идти не захотят, а Поднебесная не станет портить отношения с нами ради двух княжеств. Максимум, что они могут, поддержать противников Рымина и надеяться на привилегии в случае успеха». «А кто будет укреплять нас?» «А вот с ростовским княжеством проблема. Карнаухов мертв, его род добровольно сложил свои полномочия, надеясь, что их оставят в покое и не станут добивать соперники, а власть временно принадлежит Андрияновой. Все это время Игнатьевых искусственно усиливали, чтобы именно они стали тем тараном, который пробьет брешь в обороне княжества Ростовского и всего государства на юге. Но теперь Игнатьевы уничтожены, а княжество осталось без руководителя. Думается мне, что именно сюда и будет направлен удар». «Ладно, с вами было здорово, а мне пора». Я поднялся из-за стола и поймал на себе удивленные взгляды друзей. «Миш, ты куда?» «Как это? Сашку искать? Она ведь теперь свободна». «Не надо никого искать. Александра уже 2 дня как у нас. Я ведь написала отцу, как мы только добрались до Кремля. На удивление, письмо дошло без происшествий. Значит, сообщение между княжествами еще действует». «Мне не нравится в твоем выражении слово «еще», — отозвался я. «Так и чего мы ждем? Я целый год не видел сестру». «Оригинальный способ напроситься в гости», — отозвалась Фролова. «Ладно, раз уж мы едем к нам, кто-нибудь присоединится?» «Нет, я пас», — заявил Егор, замахав руками. Листьева тоже решила не рисковать и остаться в безопасной академии. А вот Васильев решил погостить у нас, тем более что, по его словам, его отец как раз был сейчас у Фроловых. Уже через час машина Фроловых остановилась возле входа в академию, и мы благополучно устроились внутри. В этот раз я позаботился о том, чтобы взять с собой документы и деньги, оставив в академии только теплую одежду. В ближайшую пару месяцев она мне точно не понадобится. Возле особняка Фроловых собралась уже целая делегация, которая встречала нас. Константин, Денис, отец Влада, Сашка, Алевтина с Кириллом и Аглая с Софией. Стоило нам выбраться из машины, как все они бросились нас обнимать. Причем большая часть повисла как раз на мне. «Гущин, не могу понять, я точно к себе домой приехала?» — поинтересовалась Фролова. «Здесь тебя встречают теплее, чем меня». Константин улыбнулся и прижал дочь к груди. «Вы все заставили нас понервничать. Надо же, умудриться поехать на турнир и принять самое активное участие в государственном перевороте. Чудо, что вы вообще пережили это событие». «Это все Гущин, он всегда оказывается в центре событий», — отозвалась Маша. «Наконец, когда меня выпустили из объятий, я смог поговорить с Сашкой. Сестра плакала от радости и какое-то время просто не могла говорить. Я обнял ее и погладил по голове, успокаивая. «Прости, что так долго. Игнатьевы не хотели решать проблему по-хорошему, а убивать их всех было бы слишком долго. К счастью, они сами подставились». «Они все мертвы?» Сашка удивленно посмотрела на меня. «Макар точно, а Инга, скорее всего, жива, просто решила исчезнуть из внимания, пока страсти не улягутся. В принципе, после того, как она дала тебе вольную, может идти куда угодно. Кстати, а что там твой Павлов? У вас ведь была помолвка». Сашка вмиг поникла и потупила взор. Не нужно было обладать атрибутом прорицателя, чтобы понять, что здесь нечисто. «В общем, он меня даже видеть не захотел. Сказал, что ему не нужна жена-служка». «Чего? Он там вообще берега попутал. Я к нему наведаюсь, как выдастся свободная минутка». «Не надо. Миша, ты у меня один остался. Пожалуйста, береги себя». «Я сам разберусь, надо или нет. Он обидел мою сестру и ответит». «Да и вообще-то не один. Ты ведь уже в курсе о Кирилле?» «А, да». Сашка улыбнулась краешком рта и заметно повеселела. «Жаль, конечно, дядю Романа, но я рада, что в нашей семье пополнение. Он милый мальчишка, а Алевтина очень добрая женщина. Я немного помогала ей по работе, и мы сдружились». «Вот и отлично. Гущины должны держаться вместе. Если будем друг друга поддерживать, добьемся гораздо большего». Константин дождался, пока мы договоримся с сестрой, и пригласил меня на разговор в свой кабинет. Маша провела нас с недовольным взглядом. «Скорее всего, сегодня вечером снова будет возмущаться, что я не даю им с Денисом побыть с отцом. А я-то что? Фролов сам ищет возможности поболтать со мной». «Миша, присаживайся». Константин жестом указал мне на кресло и сам сел напротив. В чашке уже дожидался ароматный горячий чай. По виду Фролова я понял, что у него есть ко мне важный разговор, и он не может дождаться, чтобы выложить суть дела. «В общем, есть предложение по твоему заводу». «Который разрушен?» «Да, по нему». Константин откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня. «Помнишь, я еще зимой говорил тебе об этом? В общем, все идет так, как я и думал. Рымин уже издал указ о мобилизации военных подразделений. Сейчас все желающие могут вступить в княжескую дружину. А что для этого требуется?» Фролов сощурился, предлагая мне угадать. «Деньги?» «Не пойму. Он предлагает дать Рымину займ? Зачем тогда ему мой завод?» «Нет, суть определенно в аренде земли. Вот только для чего? Не казармы же там строить?» «Не совсем так, но тоже верно. Смотри, предположим, соберут они армию. А где взять одежду, оружие и доспехи? А у меня уже есть ответ. Буквально сегодня я переговорил с Андрияновой, и мы пришли к договоренности. Мне нужно помещение и работники, чтобы начать производство доспехов и одежды для армии Ростовского княжества. Ты представляешь, какие это деньги?» «Не особо», — признался я. «Предполагаю, что большие». «Огромные! Один доспех обойдется по себестоимости в 1200 рублей, одежда еще 2 сотни. А представь, что десятая часть от этой суммы будет идти нам в карман за производство. Оборудование окупится за первые 300 доспехов. Еще и на зарплаты хватит. А потом мы будем получать отличные деньги. И вы хотите восстановить завод Гущиных? Да, это отличная база для производства. Безопасная и удобная. Я уже успел оценить его зимой. Можно было бы купить землю и построить здание с нуля, но на это нужно много времени. Проблема только в одном. Для закупки оборудования нужно много денег. Предложил Васильеву стать партнером, но он решил не рисковать, а сам я всю сумму не потяну. «А сколько нужно?» «Порядка 400 тысяч», — произнес Фролов. «Это если считать запасом на оплату труда и охрану». «Ничего себе! Где же такие деньги взять?» «300-350 тысяч я могу выделить», — ответил Фролов. «А вот остальное проблема. В сжатые сроки просто не получить больше денег». «Хорошо, и сколько вы мне предлагаете?» «Ну, я думал, что твоя доля будет составлять 10-ю часть. Все-таки рабочее, оборудование и все остальное на мне, а с тебя лишь аренда здания». «А если я предложу вам свои 50 тысяч и стану партнером?» Фролов едва не подавился чаем, когда услышал мое предложение. Прежде чем ответить, он поставил чашку на стол и откашлялся. «Признаться, Михаил, ты меня удивляешь. В таком случае можешь рассчитывать на 5-ю часть. Надеюсь, ты понимаешь, что дело рискованное и может не выгореть». «Абсолютно. Поэтому трачу не последние деньги. Сейчас такое время, что начинать что-то очень рискованное. Но, с другой стороны, если занять нишу сейчас, можно добиться успеха. И потом я считаю, что деньги должны работать, а не лежать и обесцениваться. Кто знает, что будет завтра. Если смутные времена вернутся, деньги могут просто обесцениться, так что не вижу смысла хвататься за них. Да и наши усилия помогут избежать смуты и навести порядок, так что я в деле». «Не знал, что у тебя есть торговая жилка», — улыбнулся Константин. «Что же, тогда вынужден прямо сейчас уехать по делам. Нужно встретиться с Андрияновой, взять у нее разрешение, заказать оборудование и заняться поиском работников. Я бы еще заглянул на завод на обратной дороге. Поедешь со мной, подельник?» «Конечно, подельник». Весь день мы промотались по делам и вернулись только к вечеру. Васильевы еще были у нас в гостях. Когда я вошел в гостиную, Влад что-то рассказывал Сашке, и та была вся красная от смеха. Заметив меня, Влад заметно смутился и замолчал. «Гущин». Стоило мне войти, Фролова поспешила ко мне. «Вот скажи мне, почему, как только ты появляешься в нашем доме, постоянно что-то происходит? Что вы с отцом снова затеяли?» «Спроси у него». Пожал я плечами и улыбнулся, видя, как Маша заводится. Раз Константин не рассказал о своих планах дочери, значит, у него были на это причины. Хотя, зная Константина, он мог просто об этом забыть или не успеть. Следующую неделю мы с Константином провели в работе. Пришлось встретиться с поставщиками оборудования, договориться о поставках материала, найти рабочих и провести с ними собеседование. Кроме того, сам завод требовал небольшого поверхностного ремонта. Его пришлось немного расширить, чтобы поместилось все оборудование. К счастью, при возможностях Фролова это произошло очень быстро. Сашка вызвала заниматься ткачеством и готовить поддоспешники, куда будут вставляться пластины. Сейчас девушка проходила обучение вместе с остальными работниками. С ткачами нам вообще повезло. Аглая, которая с Софией добралась до Ростова, оказалась большой искусницей и нашла себя в этом деле. Оставалось найти еще человека 4 и вплотную заниматься литейщиками. Маша все это время злилась на нас, а потом потребовала взять ее с собой. Как говорила девушка, так она хотя бы иногда может находиться рядом. А вот Денису и Кириллу повезло куда меньше. Детям пришлось остаться дома, несмотря на все просьбы. «Через пару дней все оборудование будет на месте», — произнес Константин, когда мы осматривали преобразившийся завод Гущиных. «Еще неделя на установку оборудования, неделя на запуск и наладку рабочего процесса, и тогда мы выйдем на стабильную работу». «А успеем?» — я посмотрел на Константина, и он понял мой вопрос с пары слов. «Должны успеть, Миша. Если они намерены разыгрывать сценарий с дальнейшей борьбой за власть, удара стоит ждать уже в ближайшие дни. По моим подсчетам, при текущем уровне производства мы сможем создавать по 10 доспехов за 3 дня. Я говорю о комплекте из нагрудника, шлема, наручей и поножей. Материала достаточно, а спрос составляет несколько тысяч экземпляров. Погодите, но разве княжеские промышленные цеха не справляются?» «Ты не понял, Миша». Константин отложил в сторону бумаги. «Мы будем продавать лишь часть доспехов дружинникам, а остальное всем, кому потребуется». «Но ведь у нас запрещено ношение доспехов». «Времена меняются, а те, кто узнает об изменениях первым и умеет подстраиваться, получают преимущество. Великий князь издал указ, который позволяет открыто носить нагрудники, наручи и поножи, делая исключение для шлема. Так не видно лица обладателя доспехов». Ну и оружие, кроме охотничьего, по-прежнему запрещено. Это значит, что мы можем продавать доспехи другим одаренным. А если они окажутся на стороне заговорщиков? Если их внесут в список неблагонадежных или точно установят их участие в заговоре, нам об этом сообщат, можешь быть уверен. И потом, если ты так волнуешься, что доспехи попадут не в те руки, то и для армии не стоит их продавать. Вдруг кто-нибудь дезертирует или окажется изменником. Именно поэтому я не стал браться за изготовление оружия. Во-первых, для некоторых одаренных оно ни к чему. А во-вторых, я не хочу, чтобы это оружие было использовано против нас. И все же 10 доспехов за 3 дня — это мало. Я уже провел небольшие подсчеты в мыслях. За месяц мы сможем создавать всего лишь 1000 доспехов. Этого хватит только для того, чтобы обеспечить себя и наших союзников. Да, но это лучше, чем сидеть без дела. Будем надеяться, что успеем создать необходимое количество. Мы не успели. Ровно через неделю после того, как запустилось производство, до нас дошли тревожные вести. Константин разбудил меня буквально на рассвете. «Миша, вставай, срочное дело!» По тону его голоса я понял, что произошло что-то серьезное. Достаточно важное, чтобы будить меня так рано и заставить Константина волноваться, что было в принципе сложно. Я подскочил в одно мгновение, оделся и выскочил в коридор. «Что случилось? Зачем будить в такую рань?» «Началось», — произнес Фролов. «Меня срочно вызывают в Ростов на совет».